Роберт Хайнлайн. Угроза земли. Меня зовут Холли Джонс. Мне 15 лет. Я очень умная, но по виду этого не скажешь. Выгляжу я как недоделанный ангелочек, то есть тускло и скучно. Родилась я здесь же, в Луна-Сити, что почему-то удивляет всяких типов земли. Если уж на то пошло, я местная в третьем поколении. Дед с бабкой участвовали в строительстве первого поселка, где теперь мемориал. Живу с родителями в доме Артемиды. Это кооператив в пятой гермзоне на глубине 800 футов, недалеко от мэрии. Но дел у меня по горло, так что дома я появляюсь редко. По утрам я в технической школе, во второй половине дня занимаюсь или летаю со своим компаньоном Джеффом Хардости, а когда прибывает туристический корабль, сопровождаю землероек. Сегодня Грипсхольм прибыл в полдень, и я прямо из школы пошла в American Express. Из карантина, как стая гусей, тянулись туристы. Я не стала лезть вперед, мистер Доркас, менеджер, и без того знает, что я лучше всех. В гидах я временно, мое основное занятие — дизайн космических кораблей. Но раз уж взялась за что-то, делай как следует. Мистер Доркас меня заметил. «Холли, подойди, пожалуйста. Мисс Брентвуд, Холли Джонс будет вашим гидом». «Холли», — повторила она, — «какое необычное имя. Ты правда гид, детка?» «К землеройкам я отношусь терпимо. Некоторые из моих самых близких друзей — земляшки. Как говорит папа, родиться на Луне — счастье. Земляшкам просто не повезло. В конце концов, и Будда, и Христос, и доктор Эйнштейн были землеройками. Но до чего же они раздражают? Если бы не старшеклассники, кто бы, интересно, с ними работал? В моей лицензии написано именно так», — бойко ответила я, оглядев ее при этом с ног до головы, точно так же, как она в тот момент оглядывала меня. Ее лицо показалось мне знакомым. Возможно, я видел ее фотографию в светской хронике какого-нибудь земного журнала. Одна из многочисленных тамошних богатых бездельниц. Она была отвратительно красива. Бархатная кожа, мягкие волнистые серебристые волосы, размеры фигуры примерно 35, 24, 34. Дюйма, конечно, сверху и снизу. Вполне достаточно, чтобы я почувствовал себя как тот рисунок. Палка-палка, огуречек. Низкий, прямо в душу лезущий голос и вообще все для того, чтобы существа женского типа видами попроще начали задумываться, а не стоит ли продать душу дьяволу. Но не ощутила дурных предчувствий. Она ведь была землеройкой, а землеройки не в счет. «Все гиды по городу девушки», — объяснил мистер Доркас. «Холли очень компетентна». «Нисколько не сомневаюсь», — быстро ответила она. Потом она стала охать и ахать, как все туристы. «Неужели гид нужен только за тем, чтобы проводить до отеля? А почему нет такси? А где носильщики?» Узнав, что мы пойдем по подземному городу одни, она изумленно вытаращила глаза. Мистер Доркас терпеливо отвечал на все вопросы и в заключении произнес: «Мисс Брентвуд, Луна-Сити — единственная столица в Солнечной системе, где женщина по-настоящему чувствует себя в безопасности. Здесь нет ни темных переулков, ни безлюдных кварталов и ни криминальных элементов». Очень надо было мне все это слушать. Я сунула мистеру Доркусу бумажки, печать поставить, и взяла ее вещи. Вообще-то таскать чемоданы не мое дело. Большинство туристов приходят в восторг, узнав, что 30 футов положенного им багажа тут еле тянут на 5. Но надо же было заставить ее сдвинуться с места. Мы были уже в туннеле, и я поставила одну ногу на движущийся тротуар, как вдруг она остановилась. «Я совсем забыла, мне нужна карта города». «Нет в наличии». «В самом деле?» «Есть одна единственная, и все. Поэтому и нужны гиды». «Но почему бы не обеспечить картами туристов? Или вы, гиды, боитесь остаться без куска хлеба?» «Представляете? Вы действительно думаете, что гид — это профессия? «Мисс Брентвуд, если бы тут водились обезьяны, они бы этим и занимались». «Тем более, почему не напечатать карты?» «Да потому что Луна-Сити не такой плоский, как...» Я чуть не ляпнула. «Землеройковые города», но вовремя прикусила язык. «Как земные города. То, что вы видели из космоса, всего лишь метеоритный щит. Он расходится вширь и вглубь на многие мили, в дюжине отдельных гермозон». «Да, я знаю, но почему бы не сделать карту для каждого уровня отдельно?» «От землероек только и слышишь, да, я знаю, но...» «Я могу показать вам единственную карту города. Это стереоскопический макет высотой в 20 футов. Но даже там отчетливо видны только очень крупные сооружения. Гидропонические фермы, замок горного короля, пещера летучих мышей». «Пещера летучих мышей?» — повторила она. «Это где летают?» «Да-да, мы там летаем. О, я хочу это увидеть». «Хорошо, сначала туда или к карте города». Она решила сначала пойти в свой отель. К Цюриху можно проехать на дорожке через туннель Грея, мимо марсианского посольства, сойти у храма Мормонов, зайти в шлюзовую камеру, и вы на бульваре Дианы. Но я-то отлично знаю, где можно срезать путь. Мы сошли с движущегося тротуара около здания компании Мэйси Гимбл и спустились их служебным лифтом. По-моему, ей должно было это понравиться. Но когда я велела ей ухватиться за кольцо, она глянула в шахту и отпрянула назад. «Ты что, шутишь?» Я уже собиралась вести ее обычным путем, но тут вниз проехала наша соседка. Я крикнула. «Здравствуйте, миссис Гринберг!» «Привет, Холли, как дела твои?» Сьюзи Гринберг можно назвать толстухой. Она ехала, повиснув на одной руке, другой держала маленького Дэвида и при этом умудрялась читать газету «Дейли Лунатик». Мисс Брентвуд смотрела на это, прикусив губу, потом спросила. «Что надо делать?» «Можете держаться обеими руками, а я возьму сумки». Связав носовым платком ручки чемоданов, я поехала первая. Когда мы спустились, ее трясло. «Господи, Холли, как вы тут живете? Неужели тебе не хочется домой?» «Вопрос туриста номер 6». Я сказала, я была как-то на Земле, но особо распространяться не стала. 2 года назад мама отправила меня в Омаху в гости к тетке. Это было какое-то наказание. Жара, холод, грязь, какие-то букашки. Я весила целую тонну и отвратительно себя чувствовала. А тетка без конца гнала меня на улицу заниматься физическими упражнениями. Все, чего мне хотелось, так это влезть в ванну и потихоньку страдать. К тому же я заболела сенной лихорадкой. Возможно, вы никогда не слышали о сенной лихорадке. Это когда вы живы, но лучше бы вы умерли. Я должна была там пойти в школу-интернат для девочек, но позвонила папе и все ему рассказала. Слава богу, он позволил мне вернуться. Землеройки никак не могут понять, что это они живут в дикости. Но землеройки есть землеройки, а лунари есть лунари. Им не сойтись никогда. Как и все лучшие отели, Цюрих располагается в первой гермозоне на западной стороне, так чтобы было видно землю. Я помогла мисс Брентвуд зарегистрироваться у дежурного робота и нашла ее номер. Номер оказался с иллюминатором. Клиентка, охая и ахая, тут же принялась пялиться на землю. Я посмотрела через ее плечо и поняла, что уже начало второго. Сумерки отъели самый краешек Индии. Еще хватит времени прихватить следующего клиента. «Ну, все, мисс Брентвуд». Вместо того, чтобы ответить, она сказала с благоговением. «Холли, видела ты что-нибудь более прекрасное?» «Да, неплохо», — ответила я. «На самом деле вид в ту сторону скучный-прискучный. Кроме земли, висящей в небе, смотреть не на что. Но туристы всегда пялятся на землю, даже если только что оттуда прилетели. Нет, сама земля выглядит неплохо. Интересно понаблюдать за сменой погоды, если сам где-то в другом месте. Когда-нибудь пробовали пожить летом в Омахе?» «Она прекрасна», — прошептала мисс Брентвуд. «Конечно, конечно», — согласилась я. «Вы еще куда-нибудь хотите или поставите вот здесь подпись?» «Что? «Извини, я замечталась. Нет, сейчас... то есть, да, да, хочу, Холли. Я хочу туда. Я должна, есть у меня время. Еще не скоро стемнеет. До захода солнца еще 2 дня». Она очень удивилась. «Как необычно, Холли, ты можешь раздобыть скафандр? Мне надо наружу». Я даже не дрогнула. Привыкла разговаривать с туристами. Они не видят разницы между скафандром и гермокостюмом. «Мы, девушки, там не работаем», — сказала я, «но я могу позвонить приятелю». «Джефф Хардисти тоже занимается конструированием космических кораблей. Он мой партнер, поэтому я посылаю ему клиентов». «Джеффу 18. Он учится в Институте Годдарта. Я изо всех сил стараюсь его нагнать. Тогда мы откроем собственную фирму Джонс и Хардисти «Космическое конструирование». Я рассчитываю получить докторскую степень довольно скоро, потому что у меня блестящие способности к математике. В космической отрасли математика — это все. А пока мы проектируем корабли, ну, в свободное время. Я не стала говорить всего этого мисс Брентвуд, ведь туристы считают, что девушка моего возраста не может быть космическим конструктором. По вторникам и четвергам Джефф водит туристов. Клиентов он встречает у западного шлюза и в перерывах занимается. Я дозвонилась до шлюзовой и попросила Джеффа. «Привет, масштабная модель». «Привет, штрафной вес. Можешь взять клиента?» «Ну, я должен был вести одну семейку, но они что-то запаздывают». «Отмени их. Мисс Брентвуд, встаньте, пожалуйста, здесь. Это мистер Хардисти». Глаза Джеффа заметно расширились, и я ощутила, ну, некоторый дискомфорт. Нет, мне бы и в голову не пришло, что Джеффа может привлечь землеройка, даже с учетом того, что мужчины в таких вопросах ведут себя как роботы, ими полностью управляет химия их собственного тела. Я знала, что она очень эффектно выглядит, но совершенно немыслимо, чтобы Джеффа могла очаровать какая-то землеройка, как бы изящно она ни была упакована. Они ведь даже говорят на другом языке. В Джеффа я не влюблена, мы просто коллеги, но все, что затрагивает интересы Джонс и Хардисти, касается и меня лично. Когда мы встретили Джеффа у западного шлюза, тошно было смотреть, как он пускает слюни до полу. Он даже не пытался скрыть, что именно так привлекает его в мисс Брентвуд. Мне было за него стыдно, и я начала немного за него опасаться. Почему мужчины такие придурки? Зато мисс Брентвуд, кажется, ничего не имела против. Джефф парень крупный, в гермокостюме он похож на инеистого великана из «Золота Рейна». Улыбнувшись, клиентка поблагодарила его за то, что ради нее он изменил свои планы. От этого он еще больше поглупел и проблеял, что будет рад оказать ей услугу. «Я держу свой гермокостюм в западном шлюзе, чтобы, когда я передаю клиента Джеффу, он мог пригласить меня прогуляться вместе с ним. На этот раз он почти не разговаривал со мной, пока эта платиновая зараза была рядом. Но я помогла ей выбрать костюм, пошла с ней в раздевалку и подогнала его. Эти прокатные костюмы требуют тщательной подгонки, иначе там, в вакууме, они могут защемить очень нежные части организма. Кроме того, в них есть такие вещи, которые девушки... должна объяснить девушка. Когда мы покинули раздевалку, на мне костюма не было. Джефф даже не поинтересовался, почему, сразу взял ее за руку и повел к шлюзу. Мне пришлось между ними вклиниться, чтобы она подписала мне бланк. Следующие несколько дней были самыми длинными в моей жизни. Джеффа я видела всего 1 раз. Он ехал по бульвару Дианы. Естественно, с этим блондинистым чучелом. И хотя больше я его не встречала, я знала, что происходит. Он пропускал занятия и 3 ночи подряд водил ее в Дункан Хайнс, в зал с видом на землю. Меня это не касается, пускай теперь она учит его танцевать. Надеюсь, у нее это лучше получится. Джефф — свободный гражданин, и если он такой кретин, чтобы пропускать школу и не досыпать, из-за какой-то грудастой землеройки, это его дело. Но он не должен пренебрегать интересами фирмы. Ведь Джонс и Хардисти жутко загружены работой. Мы проектируем звездный корабль «Прометей». 1 год вкалывали как проклятые, света белого не видели, летали и то раз в неделю. А это чего-то стоит. Конечно, сейчас звездный корабль — это утопия. Нет подходящей силовой установки, но скоро произойдет технический переворот и будут построены реакторы с конверсией массы, а значит, и звездные корабли. По крайней мере, так говорит мой папа, а уж он точно знает. Отец — главный инженер лунного отделения Space Lines и читает лекции по теории Ферми в Институте Годдарда. Поэтому мы с Джеффом строим межзвездный корабль, основываясь на его предположениях. Наше детище снабжено замкнутой системой жизнеобеспечения. Здесь есть все – жилые подсобные помещения, поликлиника, лаборатория. Отец считает, что это так, полезная тренировка. Но мама лучше его разобралась. Она математический химик в General Synthetic of Luna и почти такая же умная, как я. Мама отлично знает, что к моменту создания двигателя, когда другие фирмы только начнут суетиться, у Джонс и Хардисти уже будет готовый проект. Вот почему меня бесило, что Джефф расходует время на эту мымру. Раньше мы старались не терять ни минутки. Джефф появлялся после обеда, мы быстро делали уроки и тут же принимались за дело. Это были счастливые часы. Мы проверяли друг у друга расчеты и ломали головы над чертежами. Но в тот же день, как я познакомила его с мисс Ариэль Брентвуд, он не соизволил явиться. Я сделала уроки и не знала, как быть. То ли начинать без него, то ли еще подождать. Мы проводим серьезное изменение защиты силовой установки. Но тогда мне позвонила его мать. «Дорогая, Джефф просил передать, что обедает с туристкой и не сможет прийти». Мисс Хардисти выжидательно смотрела на меня, поэтому я изобразила удивление и сказала: «А что, Джефф думал, что я его жду, он что-то напутал». Не думаю, что она мне поверила, потому что слишком быстро со мной согласилась. Всю ту неделю я мучительно привыкала к мысли, что Джонс и Хардисти конец. Джефф больше не отменял встреч, ведь он их и не назначал. По четвергам после обеда мы обычно летали, если никто из нас не был занят с туристами. В этот четверг он не позвонил. Я прекрасно знала, где он. С ней. На катке в Фингаловой пещере. Я осталась дома и работала над Прометеем. Пересчитывала массы и моменты инерции гидропонических ферм и складов с учетом изменений, введенных в защиту. Но выходила с ошибками. Я все время ошибалась, дважды забывала логарифмы, так что пришлось лезть в таблицу. Я настолько привыкла обо всем спорить с Джеффом, что мой мозг просто отказывался нормально работать. В какой-то момент мой взгляд упал на заголовок спецификации, которую я правила. Там стояла Джонс и Хардисти, как и на всех остальных листах. Я сказала себе: «Холли Джонс, брось валять дурака, ясно, что это конец. Ты ведь знала, что рано или поздно он в кого-то влюбится». «Конечно. Но не в землеройку же». «И все же он сделал это. Какой же ты инженер, если не можешь взглянуть правде в глаза? Она красива и богата, заставит своего папашу пристроить Джеффа на земле». «Ты меня слышишь? На земле, так что подыскивай себе другого партнера. Или организуй собственное дело». Я стерла надпись «Джонс и Хардисти», вывела «Джонс и компания» и уставилась в одну точку. Потом стала стирать и это, но получилось пятно. На него упала слеза. Это уже было совсем глупо. В следующий вторник родители обедали дома. Это меня несколько насторожило, потому что папа обычно обедает в порту. Если вы не космический корабль, то не рассчитывайте, что мой папочка обратит на вас внимание. Но сегодня он вдруг заметил, что я заказала себе только салат, да и тот не поела. «В этой тарелке не хватает 800 калорий», — сказал он. «Ты не сможешь летать без топлива, у тебя все в порядке». «Спасибо, у меня все хорошо», — ответил я с достоинством. «Да. Припоминаю, ты хандришь уже несколько дней. Может, стоит показаться врачу?» Он глянул на маму. «Мне не нужен никакой осмотр». «Вовсе я не хандрила, подумаешь, не молола языком. Не имею права, что ли? Я терпеть не могу, когда меня ощупывают эти доктора, поэтому на всякий случай добавила. Я мало ем, потому что после обеда собираюсь летать. Но если тебе так хочется, Могу заказать тебе целую гору мяса с картошкой, а потом завалиться спать». «Ну-ну, не злись, воробушек, я не хотел тебя доставать. Как полетаешь, перекуси. И передай привет Джеффу». Я процедила сквозь зубы. «Ладно». И, извинившись, вышла из-за стола. Намек на то, что я, видите ли, не могу летать без мистера Джефферсона Хардести, был для меня унизителен, но я сдержалась. Папа бросил мне вслед: «Не опаздывай к ужину». А мама сказала: «Джейкоб». И добавила мне: «Летай, пока не надоест, дорогая, ты давно не тренировалась. Ужин будет на плите. Заказать тебе что-нибудь вкусненькое?» «Мне тоже, что и всем». Еда меня совершенно не интересовала, что на меня совсем не похоже. Направляясь к пещере летучих мышей, я даже подумала, уж не подхватила ли чего-нибудь. Но лоб не горел, да и желудок был в порядке. Вдруг меня пронзила жуткая мысль: а что, если я ревную? Нет, невозможно. Я не какая-нибудь чувствительная барышня, а деловая женщина. Джефф был моим партнером и товарищем. Под моим руководством он мог бы стать великим конструктором. Но наши отношения были просты и безыскусны. Каждый из нас ценил интеллект другого и без всяких там штучек. Деловая женщина не может себе этого позволить. Сколько полезного времени угробила, например, моя мама, чтобы выносить меня? Нет, я не могла ревновать, я просто заболела от того, что мой партнер связался с землеройкой, вот и все. Джефф плохо разбирается в женщинах. Кроме того, он ни разу не был на Земле и не представляет, что это такое. Если она соблазнит его уехать на Землю, с Джонс и Хардисти покончено. И я чувствовала, что найти замену Джонс и Хардисти будет непросто, так что Прометей никогда не будет достроен. Я пришла к этому грустному выводу у самого входа в пещеру летучих мышей. Мне не очень-то хотелось летать, но тем не менее я прошла в раздевалку и надела крылья. Почти все, что написано о пещере летучих мышей, неверно. Это резервуар городского воздухохранилища. Воздух нагнетается сюда очистительными насосами, работающими на большой глубине. Такие воздухохранилища есть в любом городе. Нам просто повезло, что наше достаточно велико и в нем можно летать. Специально его не строили. Это большой вулканический пузырь диаметром мили в две. Если бы в прошлом здесь произошло извержение, то он превратился бы в кратер. Туристы иногда жалеют нас, лунарей, за то, что мы лишены возможности плавать. Я как-то раз попробовала в Амахе. Вода попала мне в нос, и я жутко перепугалась. Вода для того, чтобы пить, а не для того, чтобы в ней барахтаться. Нет, я предпочитаю летать. Я слышала, как землеройки говорят: «О, да, мы летали много раз». Но это не полет. Я проделала то, что они имеют в виду между White Sands и Амахой. Я чувствовала себя ужасно, и меня тошнило. Эти их штуки не внушают доверия. Я оставила туфли и юбку в раздевалке, надела на ноги хвостовые лопасти, застегнула молнию на крыльях, и мне помогли затянуть плечевые ремни. Мои крылья не какие-нибудь там магазинные кондоры. У меня чайка Сторрер, специально изготовленные под мои размеры и распределение масс. Мои крылья влетели нам в хорошую копеечку, так уж быстро я из них вырастала, но эти последние куплены собственными трудами на гонорары от туристов. И какие они прекрасные! Стойкие, из титанового сплава, легкие и прочные, как настоящие птичьи кости, компенсаторы натяжения на запястьях и плечевых суставах, естественные движения придаточных крылышек и автоматическая реакция закрылков при сваливании. Скелет крыла обтянут оперенной пленкой из стирена, плюс отдельные маховые перья на кромке и на скапулах. Они летают чуть ли не сами собой. Сложив крылья, я вошла в шлюз. Пока камера заполнялась, я раскрыла левое крыло и попробовала управление придаточным крылышком. Последний раз, когда я летала, мне показалось, что меня немного заваливает. Но крылышко открывалось как надо, и я решила, что, скорее всего, просто переборщила тогда с управлением. С чайками надо поосторожнее, они очень маневренны, иногда даже чересчур. Когда на двери появился зеленый сигнал, я заспешила наверх, поглядывая на барометр. 17 фунтов, то есть на 2 единицы больше, чем на уровне моря на Земле, и почти в 2 раза больше, чем у нас в городе. Тут бы и страус взлетел. У меня поднялось настроение, и мне стало жаль всех землероек, придавленных собственным весом, который в 6 раз больше, чем положено. Они никогда, никогда, никогда не смогут летать. На Земле я бы не смогла. Нагрузка на мои крылья составляет менее фунта на квадратный фут, так как мой вес с крыльями меньше 20 фунтов. А на Земле я весила бы более 100 фунтов, так что сколько там ни хлопай крыльями, все равно не взлетишь. Мне стало так хорошо, что я забыла про Джеффа. Расправив крылья, пробежала несколько шагов, нагнулась для прыжка, загребла воздух крыльями и взмыла вверх. Слегка работая руками, я спланировала к отверстию для подачи воздуха, которое находится в центре на дне пещеры. Мы называем этот район детским эскалатором, так как, двигаясь в восходящем потоке воздуха, вы можете подняться на полмили до самого потолка, ни разу не шевельнув крыльями. Почувствовав, что попала на эскалатор, я качнулась вправо чуть сильнее, чем нужно, потом выправилась и стала скользить по кругу против часовой, позволив струям воздуха нести меня наверх. На высоте около 200 футов я оглядела пещеру. Она была почти пуста. Не более 200 человек в воздухе и еще человек 100 отдыхали, сидя на балках. В общем, достаточно места, чтобы порезвиться. Поднявшись на 500 футов, я вышла из восходящего потока и начала работать крыльями. Парение не требует усилий, но полет — это тяжелая работа. Он возьмет у вас столько сил, сколько вы захотите отдать. При парении каждое из моих крыльев несет на себе 10 фунтов веса. Это ерунда. На Земле у вас уходит больше сил на то, чтобы просто лежать в постели. Для подъема ничего не нужно делать. Подъемная сила возникает благодаря форме самих крыльев, когда вокруг них течет воздух. Даже если вы не находитесь в восходящем потоке, а парите горизонтально, достаточно просто грести кончиками пальцев, чтобы двигаться. На это хватит сил и у дряхлой старушки. Подъем происходит за счет разницы в воздушном давлении. Но вам незачем это знать. Вы лишь легонько гребете, а воздух сам вас держит, как если бы вы лежали на удобнейшей в мире кровати. Когда вы гребете, то двигайтесь вперед, как будто плывете в лодке. По крайней мере, мне так говорили, сама я никогда в лодке не плавала. В Небраске у меня была возможность попробовать, но я же не настолько безрассудна. Когда вы летите по-настоящему, у вас действует вся рука, включая кисть, а за счет плечевых мышц увеличивается сила гребка. Крылья уже не только поднимают вас вверх, но и толкают вперед. Теперь не только маховые перья меняют свой наклон, как при планировании, теперь все ваши перья разом прижимаются и расправляются при каждом взмахе. Они не создают больше подъемной силы, они влекут вас вперед, в то время как вес ваш удерживается скапулами, расположенными под мышками. Таким образом, вы можете наращивать скорость или набирать высоту, или и то, и другое одновременно, контролируя угол атаки ступнями ног. Я хотела сказать, хвостовыми лопастями, надетыми на ступни. О, я знаю, это звучит сложно, но это не нужно слушать, это нужно сделать. И ты взлетишь, как птица. Птенцы ведь могут научиться, а они не бог весть какие сообразительные. В общем, это так же легко, как легко дышать. Стоит только научиться. А уж какое это удовольствие, вы представить себе не можете. Я поднималась к куполу, энергично работая крыльями и установив придаточные крылышки так, чтобы двигаться без завихрений, под углом, недоступным большинству наших летунов. Я маленькая, но это все сплошные мускулы, а летать я научилась еще в 6 лет. Зависнув в воздухе, огляделась. Внизу у южной стены туристы примеряли крылья для прыжков, если это можно назвать крыльями. Глазеющие туристы толпились и в галерее для посетителей вдоль западной стены. Я подумала, нет ли там Джеффа и его персональной Церцеи, и решила это выяснить. Я круто нырнула вниз галереи, затем, приняв горизонтальное положение, быстро полетела вдоль нее. Джеффа и его повелительницы нигде не было, но из-за того, что я не смотрела вперед, я чуть в кого-то не врезалась. Затормозила в самый последний момент и начала падать. Мне удалось выровнять полет только через 50 футов. Конечно, никакой опасности не было, так как галерея находится на высоте 200 футов, но выглядела я глупо и исключительно по собственной вине нарушила правила безопасности. Таких правил немного, но их необходимо соблюдать. Первое. Уступи дорогу оранжевым крыльям. Это начинающие. У летящего передо мной не было оранжевых крыльев, но я мчалась на него сзади. Следует уступать дорогу летящему ниже или летящему впереди, как и тому, кто находится ближе к стене или движется против часовой стрелки. Неужели меня кто-то видел? Какой позор! Я снова поднялась на самый верх, убедилась, что подо мной никого нет, и как ястреб, сложив крылья и подняв хвост, камнем бросилась вниз. Остановилась я у самой галереи, сделав резкий грибок вперед обоими крыльями с распущенными крылышками, и с такой силой опустила и расправила хвост, что почувствовала, как на ногах натянулись мышцы. Потом выровнялась и заскользила вдоль галереи с предельной скоростью. Глаза у туристов полезли на лоб. «То-то же будете знать», — думала я с удовольствием. «Но что за черт? Сверху прямо на меня кто-то летел. Этот псих затормозил прямо над моей головой, и от резкого воздушного толчка я чуть было не потеряла управление. Я загребла воздух, остановила боковое скольжение, выругалась и посмотрела по сторонам, желая выяснить, кто же это был. Черный с золотом узор крыльев. Мэри Мулленбург, моя лучшая подруга. Она качнулась ко мне. «Привет, Холли. Здорово я тебя напугала». «Ни капельки, но ты бы поосторожнее, распорядитель полетов отнимет у тебя крылья на месяц». «А вот и фиг, его нет в воздухе, он где-то пьет кофе». Все еще злясь, я отлетела в сторону и начала набирать высоту. Мэри крикнула что-то мне вслед, но я сделала вид, что не слышу, думая про себя. «Ну, Мэри, голубушка, я тебе еще покажу. Ты у меня на землю свалишься». Думать так было, конечно же, глупо. Мэри летает ежедневно, и мышцы у нее что плечевые, что грудные, как у миссис Геркулес. Когда она меня догнала, я уже остыла, и мы полетели рядом. Она крикнула. «Сядем?» «Сядем», — согласилась я. У Мэри всегда полно сплетен, а мне пора было немного передохнуть. Мы направились к нашему обычному насесту, потолочному кронштейну для прожекторов. Вообще-то он не предназначен для того, чтобы на нем сидели, но начальство почти никогда сюда не заглядывает. Мэри подлетела первая, затормозила и опустилась с идеальной точностью. Блестящая посадка. Меня же немного занесло в сторону, но Мэри протянула мне крыло и помогла обрести равновесие. Сесть на эту жертву непросто, особенно из горизонтального полета. 2 года назад мальчик, который только-только снял оранжевые крылья, попытался это сделать. Он ударился о балку левым боком и все 2000 футов летел вниз, описывая круги и судорожно молотя крыльями. Он разбился. Он мог спастись. Вполне можно безопасно приземлиться и с поломанным крылом, если не так держаться за воздух вторым, планировать вниз покруче и затормозить перед самой землей, но бедный парень всего этого не знал. Он сломал себе шею, как второй Икар. С тех пор я этим насестом не пользовалась. Мы сложили крылья, и Мэри подвинулась ко мне. «Тебя разыскивает Джефф», — сказала она, лукаво улыбаясь. Мое сердце подпрыгнуло, но я ответила совершенно спокойно. «Да, хорошо. Не знала, что он здесь». «Да, там внизу». Она показала левым крылом. «Видишь его?» Джефф носил полосатые, красные с серебром крылья, но она показывала на пандус для туристов, более чем в миле от нас. «Нет». «Он здесь, хотя...» Она посмотрела на меня искоса. «На твоем месте я бы не стала к нему подходить». «Почему это? Я хотела сказать, с какой стати я должна к нему подходить вообще?» «Мэри выведет из себя кого угодно». «Да ты вечно к нему мчишься, стоит ему только свистнуть. Но сегодня он снова возится со своей земной красоткой. Наверное, тебе будет немного неловко в их компании». «Мэри, да что ты городишь?» «Ну ладно, Холли Джонс, не придуривайся. Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю». «Уверяю тебя, нет», — сказала я с холодным достоинством. «В таком случае ты единственная в Луна-Сити, кто этого не понимает. Все знают, что ты без ума от Джеффа, все знают, что она тебя подрезала. И ты просто сгораешь от ревности. Мэри моя любимая подруга, но когда-нибудь я спущу с нее шкуру». «Мэри, но ведь это же полнейшая чушь. Как тебе такое в голову могло прийти?» «Слушай, дорогуша, кончай притворяться, я же на твоей стороне». Она похлопала меня по плечу тыльной стороной крыла. Тут я отпихнула ее назад. Добрую сотню футов. Она падала, затем выровняла полет, сделала петлю и снова уселась рядом со мной, скаля зубы. За это время я успела сообразить, что сказать. «Мэри Мулленбург, во-первых, я ни от кого не схожу с ума. И меньше всего от Джеффа Хардисти. Мы с ним просто друзья, поэтому говорить о том, что я ревную, совершенно бессмысленно. Во-вторых, мисс Брентвуд – настоящая леди и не подрезает никого, уж меня во всяком случае. В-третьих, она просто туристка, а Джефф ее сопровождает. Чисто деловой контакт, не более того». «Ну хорошо, хорошо», – примирительно сказала Мэри. «Я была не права, но все-таки…» Она пожала крыльями и замолчала. «Ну что все-таки, Мэри? Говори до конца». «Ну, я лишь удивилась, как ты догадалась, что речь идет об Ариэль Брентвуд, если она тут ни при чем». «Так ведь ты же сама назвала ее по имени». «Ничего подобного». Я лихорадочно соображала. «Ну, допустим, но это же очевидно. Мисс Брентвуд – клиентка, которую я передала Джеффу. Вот я и предположила, что о ней-то ты и говоришь». «Да, только вот что-то не припоминаю, чтобы я употребила слово «клиентка». Но если уж она и вправду ваша общая туристка, то почему тогда ты не сопровождаешь ее в городе? Я думала, у вас гидов разделение труда». «Что, если он и водил ее по городу, то я об этом ничего не знала, и мне это…» «Тогда ты единственная, кто об этом не знает». «И мне это неинтересно. Такими вопросами занимается специальная комиссия. Все равно Джефф ни гроша не получит за эту работу». «Само собой. По крайней мере, в банк у него эти денежки не примут». «Ладно, Холли, вижу, что была не права. Тогда тем более, почему бы тебе ему не помочь? Она хочет научиться парить». У меня не было ни малейшего желания навязывать свои услуги этой парочке. «Если мистеру Хардисти нужна моя помощь, он сам меня об этом попросит. А пока что я буду заниматься своим делом. Что я тебе рекомендую?» «Расслабься, подруга», — ответила она невозмутимо. «Я же для тебя стараюсь». «Спасибо, мне это не нужно». «Ну, тогда я полетела, мне еще нужно немного поупражняться сегодня». Она наклонилась вперед и соскользнула с насеста. Но она не стала тренироваться, а полетела прямо к пандусу туристов. Когда она скрылась из виду, я выдернула левую руку из захвата и с трудом достала носовой платок. В костюме с крыльями это неудобно, но от света прожекторов у меня начали слезиться глаза. Я вытерла слезы, высморкалась, убрала носовой платок, вернула руку на место, тщательно проверила всю механику и приготовилась к прыжку. Но не прыгнула, а так и осталась сидеть в задумчивости со сложенными крыльями. Я должна была признать, что Мэри отчасти права. Джефф действительно был занят только этой землеройкой, так что рано или поздно он отбудет на землю, и с Джонс и Хардисти будет покончено. Но тут я напомнила себе, что собиралась стать конструктором космических кораблей как папа задолго до того, как мы объединились с Джеффом. Я ни от кого не зависела и могла вести дело совершенно самостоятельно, подобно Жанне д'Арк или Лизе Мейтнер. Я почувствовала себя лучше. Холодная, суровая гордость, как у Люцифера из потерянного рая. Я узнала красные серебром крылья Джеффа, когда он был еще далеко и хотела улизнуть потихоньку, но Джефф, если захочет, все равно меня догонит. Поэтому я решила: «Холли, не будь дурой. С чего это ты должна удирать? Просто будь подчеркнуто вежлива». Он приземлился рядом, но ко мне не приблизился. «Привет, одна десятая». «Привет, Нуль. Ну что, много украл за последнее время?» «Только городской банк, но меня заставили положить его на место». Он нахмурился и добавил: «Холли, ты на меня злишься?» «Да что ты, Джефф, с чего ты взял?» Но Мэри длинный язык что-то такое болтала. Она, не обращая внимания на то, что она несет, половина того, что она говорит, вранье, а во вторую половину она и сама не верит. Ну да, серым веществом у нее плоховато. Так значит, ты на меня не злишься? Ну, конечно, нет, с чего бы. Я не вижу причин. Меня тут не было несколько дней на проекте корабля, но я был ужасно занят. Не беспокойся, я и сама была ужасно занята. Отлично, послушай, пробная модель, сделай доброе дело. Помоги мне с одной подругой, ну, то есть с клиенткой. То есть она и подружка тоже, она хочет научиться парить на крыльях. Я сделала вид, что обдумываю его просьбу. А я ее знаю. Да-да, дело в том, что ты-то нас и познакомила. Ариэль Брентвуд. Брентвуд, Джефф, тут ведь столько туристов, дай-ка вспомнить. Такая высокая девушка, блондинка, хорошенькая. Он улыбнулся во весь рот, как дурак, и я чуть его не столкнула. Да, это точно Ариэль. Припоминаю, да, она думала, что я понесу ее сумки. Но зачем тебе помощь, Джефф? Мне она показалась очень способной, с хорошим чувством равновесия. Да, конечно, все это так и есть. Но на самом деле я хочу, чтобы вы друг друга получше узнали. Она очень хорошая, Холли. Настоящий человек. Ты ее полюбишь, когда лучше узнаешь. Я решил, что тут удачный повод. Кажется, у меня начала кружиться голова. Это все замечательно, Джефф, но я сомневаюсь, что она хочет меня лучше узнать. Я всего лишь обслуга, которую она наняла. Ты же знаешь землероек. Но она совсем не похожа на обычных землероек. И она хочет узнать тебя получше. Она сама мне так сказала. После того, как ты ей это предложил, придурок. Нет, вслух я этого не сказала. Если бы не мое хорошее воспитание, я бы ответила: «Пошел вон, дурак безмозглый. Мне нет дела до твоих земных подружек». Но вслух я произнесла: «Ладно, Джефф». Прижала лисенка покрепче к животу и скользнула вниз. Итак, я стала учить Ариэль Брентвуд летать. Эти так называемые крылья, которыми туристам разрешено пользоваться, практически лишены органов управления, кроме подвижных маховых перьев. Центральная крестовина зафиксирована так, что они устойчивы, как стол, а суставы могут делать только парочку бессмысленных движений, позволяющих владельцу думать, что он летит, размахивая крыльями. Их площадь составляет 50 квадратных футов, а хвост, мало того, что неподвижен, он еще и отклонен кверху, так что если вы остановитесь в воздухе, что почти невозможно, то приземлитесь на ступни ног. Все, что может турист, пробежать несколько ярдов, оттолкнуться, это получается само собой, и скатиться вниз по воздушной подушке. Зато потом будет что рассказывать внукам, как он летал, по-настоящему летал, как птица. Так летать и обезьяна научилась бы. Я унизилась до того, чтобы напялить на себя эти идиотские штуки. Потом поднялась по детскому эскалатору на 100 футов, продемонстрировав Ариэль, что с их помощью действительно можно летать. После этого я с радостью их скинула, помогла Ариэль застегнуть комплект большого размера и надела свою красавицу-чайку. Джеффа я прогнала, два инструктора — это чересчур, но увидев на ней крылья, он спикировал и опустился возле нас. Я подняла на него взгляд. «Опять ты?» «Здравствуй, Ариэль, приветик, мелочь. Тебе не кажется, что ты слишком сильно затянула плечевые ремни?» «А ну-ка, кыш!» — сказала я. «Инструктор только один, помнишь? Если хочешь помочь, стряхни свои цветастые плавники и надень то же, что и Ариэль. Я на твоем примере буду объяснять, что не следует делать. А нет, так заберись на 200 футов вверх и оставайся там. Как-нибудь без советов обойдемся». Джефф надулся как маленький, но Ариэль меня поддержала. «Делай, как говорит инструктор, Джефф, будь молодцом». Глайдера он не надел, но и не отстал. Кружил рядом, не сводя с нас глаз, пока ему не влетело от дежурного распорядителя за то, что он торчал в туристской зоне. Надо отдать Ариэль должное. Она была прилежной ученицей. Она и глазом не моргнула, когда я сказал ей, что у нее немного тяжеловаты бедра, и это мешает сохранять равновесие. Она ответила, что здесь я самая худая из всех, так что она мне искренне завидует. После этого я перестала ее подкалывать и вскоре поняла, что если сосредоточиться на обучении, то она мне даже нравится. Она очень старалась, и благодаря хорошим рефлексам и развитому чувству равновесия несмотря на мою шпильку, быстро все схватывала. Я сказала об этом, и она скромно призналась, что когда-то занималась балетом. Около полудня она спросила: «Можно мне попробовать настоящие крылья?» «Ну ты даешь, Ариэль, нет, не стоит». «А почему?» Я не нашлась, что ответить. Она полностью освоила все, что можно, с этими ужасными глайдерами. Чтобы учиться дальше, ей нужны были настоящие крылья. «Ариэль, это опасно. Поверь, это совсем не то, что ты делала до сих пор. Ты можешь получить травму или даже разбиться». «А отвечать будешь ты?» «Нет, ты же дала расписку на входе». «В таком случае я хочу попробовать». Я прикусила губу. Расшибись она без моей помощи, я не проронила бы и слезинки. Но она моя ученица. Эта малость попахивала Давидом и Урией. «Ариэль, я не могу тебе этого запретить, но я снимаю крылья и умываю руки». Теперь уже она прикусила губу. «Если ты так настроена, я не буду тебя упрашивать. Может быть, Джефф поможет?» «Конечно», — выпалила я, «если он такой дурак, как я о нем думаю». Выражение ее лица изменилось, но она ничего не сказала, потому что рядом появился Джефф. «О чем спор?» Мы хором стали объяснять, в чем дело, но только сбили его с толку. Он решил, что это моя идея, и начал на меня орать. «Я что, спятила? Я хочу, чтобы Ариэль разбилась. Соображаю я или нет?» Я рявкнула: «Заткнись!» Потом добавила, но твердо: «Джефферсон Хардисти, ты просил меня позаниматься с твоей подругой, и я согласилась. И нечего теперь встревать. Поэтому не лезь сюда и не думай, что я позволю разговаривать с собой подобным тоном. А теперь мотай отсюда. На взлеты крылышками, крылышками». Он надулся и процедил: «Я категорически запрещаю». За время воцарившегося молчания можно было медленно сосчитать до пяти. Потом Ариэль спокойно сказала: «Пошли, Холли, раздобудем мне какие-нибудь крылья». «Пошли». «У всех, кто летает, крылья, естественно, свои. На прокат их не выдают. Правда, можно купить уже бывшие в употреблении. Дети из них выросли или еще что-нибудь в этом роде». Я разыскала мистера Шульца и сообщила, что Ариэль собирается купить крылья. Но я ей этого не позволю, пока она их не испробует. Перебрав 40 с лишним пар, я нашла комплект, который стал мал Джону Квиверайзу. Я знала, что эти крылья в порядке, но тем не менее тщательно их проверила. У меня бы в них пальцы до управления не достали, но Ариэль они были в самый раз. Помогая ей с хвостовым оперением, я сказала: «Ариэль, все-таки зря мы это затеяли». «Знаю, но нельзя же, чтобы мужчины думали, будто мы у них под каблуком». «Ну да, пожалуй». «На самом-то деле так оно и есть. Но только им незачем об этом знать». Она пробовала хвостовое управление. «Лопасти раскрываются большими пальцами ног?» «Да, но ты этого не делай. Просто держи ноги вместе, вытянув носки. Понимаешь, Ариэль, по-настоящему ты не готова. Сегодня будешь только парить, как ты это делала раньше, обещаешь?» Она посмотрела мне в глаза. «Буду делать только то, что ты мне позволишь. Даже не буду трогать крылья, пока ты не разрешишь». «Договорились. Готова?» «Готова». «Прекрасно. Ой, господи, ну и маханула же я, ведь они не оранжевые». «А это имеет значение?» «Еще какое». Далее последовало утомительное выяснение отношений. Мистер Шульц не желал опрыскивать крылья оранжевой краской для какой-то там пробы. Ариэль окончила спор тем, что купила их не пробуя, но потом пришлось ждать, пока краска высохнет. Мы вернулись к туристическому пандусу, и Ариэль взлетела. Я позволила ей парить, предупредив, чтобы она большими пальцами рук держала крылышки раскрытыми. Так лучше подъем на малых скоростях, можно просто слегка помахивать пальцами. У нее отлично получилось. Она споткнулась всего один раз при посадке. Джефф все время торчал поблизости, выписывая над нами восьмерки, но мы не обращали на него никакого внимания. Очень скоро она научилась заворачивать в широком плавном вираже. Наконец я опустилась рядом с ней и спросила: «Ну что, хватит?» «Мне никогда не хватит. Но если ты скажешь, я их сниму». «Устала?» «Нет». Она взглянула поверх крыла на детский эскалатор. Около 10 человек лениво скользили по нему вверх, не шевеля крыльями. «Вот бы разок попробовать, это, наверное, такое блаженство». Я обдумала это. Вообще-то, чем выше, тем безопаснее. Ну а в чем же тогда дело? Ну, безопаснее, если ты знаешь, что делаешь. Подниматься в воздушном столбе — то же, что просто парить, иными словами, делать то, что ты делала до сих пор. Ты спокойно лежишь, а поток сам уносит тебя на полмили вверх. Потом ты также спускаешься, плавно описывая круги вдоль стены. Но там у тебя возникнет соблазн попробовать что-то, чего еще не пробовала, взмахнуть крыльями или сделать вираж. Она серьезно покачала головой. Я не сделаю ничего, чему ты меня не учила. Но я все же беспокоилась. Слушай, подняться надо будет всего на полмили, но при этом ты пролетишь 5 и еще больше на спуске, как минимум 30 минут. Уверена, что руки выдержат? Уверена. Имей в виду, можешь начинать спуск в любой момент, не обязательно подниматься до конца. Время от времени слегка сгибай руки, чтобы не онемели. Только ни в коем случае не хлопай крыльями. Не буду. Ладно. Я расправила крылья. Иди следом. Я ввела ее в поток, плавно качнулась вправо, потом влево и начала двигаться вверх против часовой стрелки. При этом я очень медленно гребла руками, чтобы она не отставала. Как только мы поймали ритм, я крикнула: «Продолжай точно так же!» Резко взмыла вверх и, отлетев в сторону, зависла над ней в футах в 30. «Ариэль!» «Да, Холли?» «Я буду над тобой, не тяни шею, тебе на меня незачем смотреть. Это я должна держать тебя в поле зрения. У тебя здорово получается!» «Я чувствую себя прекрасно!» «Слегка покачивайся, не напрягайся, до купола еще далеко. Если хочешь, можешь грести сильнее». «Слушаюсь, капитан». «Не устала?» «Да нет же, боже мой, я живу!» Она хмыкнула. «А мама говорила мне, что мне никогда не стать ангелом». Я не ответила, потому что на меня чуть не налетели красные с серебряным крылья. Они резко затормозили и зависли между мной и Ариэль. Физиономия Джеффа была почти такой же пунцовой, как и его крылья. «Черт подери, ты соображаешь, что делаешь?» Я крикнула. «Оранжевые крылья, прочь с дороги!» «Чтобы вас здесь сейчас же не было обеих!» «Не смей вклиниваться между нами, она моя ученица. Ты знаешь правила». «Ариэль!» — крикнул Джефф. «Выйди из круга и начинай спускаться, я буду рядом». Я пришла в бешенство. «Джефф Хардисти, даю тебе 3 секунды, чтобы убраться отсюда, а потом обязательно сообщу, что ты нарушил правила. 3-й раз повторяю. Оранжевые крылья». Джефф что-то прорычал, опустил правое крыло и отлетел от нас. Этот идиот скользнул в 5 футах от кончика крыла Ариэль. Мне бы следовало об этом сообщить. Новичкам необходимо уступать как можно больше свободного пространства. Я спросила: «Ну как, Ариэль, все в порядке?» «Все в порядке, Холли. Жаль только, что Джефф так обозлился». «Ничего, переживет. Скажи, когда устанешь». «Я не устала. Я хочу подняться до конца. На какой мы высоте?» «Думаю, футов 400». Некоторое время Джефф покрутился внизу, потом набрал высоту и стал летать над нами. Скорее всего, как и я, он хотел лучше видеть, что происходит. Пока он не вмешивался, меня вполне устраивало, что мы вдвоем за ней следим, поскольку я уже начинала нервничать, ведь Ариэль могла не отдавать себе отчета в том, что обратный путь будет таким же долгим и утомительным, как и наверх. Я очень надеялась, что она отступится. Я-то могу парить, пока голод не погонит меня вниз. Но для новичка это сильное напряжение. Джефф носился над нами взад и вперед. Он слишком деятельная натура, чтобы парить подолгу, а мы с Ариэль медленными кругами продолжали подниматься к куполу. Наконец, когда мы преодолели полпути, до меня дошло, что совсем не обязательно ждать, когда Ариэль отступится, я и сама могу прекрасно отступиться, с тем же результатом. Поэтому я крикнула: «Ариэль, теперь устала?» «Нет». «А я да, пожалуйста, давай спускаться». Она не стала спорить, только спросила: «Хорошо, что мне для этого надо делать?» «Наклонись вправо и выйди из круга». Я собиралась отвести ее в сторону на 5 или 6 сотен футов, ввести в обратный, направленный вниз поток, затем кругами по пещере опускаясь, вместо того, чтобы подниматься. Я глянула вверх, пытаясь найти Джеффа. Он нашелся, немного выше и дальше, чем был раньше. Он направлялся к нам. Я крикнула: «Джефф, встретимся внизу». Возможно, он не расслышал, но ничего, сам догадается. Я снова посмотрела на Ариэль. Ее там не было. Потом я увидела ее на добрую сотню футов ниже. Она молотила крыльями и неслась вниз, потеряв управление. Не знаю, как это могло случиться. Возможно, она слишком сильно накренилась, ушла в боковое скольжение, испугалась и начала биться. Но я не старалась понять, в глазах у меня потемнело от ужаса. Казалось, я висела там целый час, окаменев, и смотрела на нее. Потом я завопила: «Джефф!» и бросилась вниз. Но я никак не могла ее догнать. У меня не возникало ощущения, что я падаю. Я полностью сложила крылья, но и это не помогло. Она была все так же далеко. Начало падения всегда бывает очень медленным из-за малого тяготения. Именно оно позволяет людям летать. Даже камень, и тот пролетает едва 3 фута в первую секунду. Эта первая секунда тянулась целую вечность. Наконец я почувствовала, что падаю. Я ощущала, как воздух бьет меня по лицу, но все равно не могла к ней приблизиться. Ее беспорядочные отчаянные движения, должно быть, несколько замедлили падение, в то время как я неслась вниз изо всех сил, сложив крылья. В мозгу все время вертелась одна безумная мысль: только бы мне с ней поравняться, а там уж я сумею заставить ее нырнуть, затем расправить крылья и начать парить. Но я не могла ее догнать. Этот кошмар был нескончаем. В действительности нам оставалось не более 20 секунд. Для того, чтобы в падении преодолеть расстояние в 1000 футов, больше времени не требуется. Но 20 секунд могут тянуться ужасно долго. Достаточно долго для того, чтобы раскаяться во всех глупостях, которые я наговорила или сделала. Достаточно долго, чтобы помолиться за нас обеих и мысленно попрощаться с Джеффом. Достаточно долго, чтобы увидеть, как на нас несется пол, и понять: мы неминуемо разобьемся, если я ее быстро не догоню. Я посмотрела вверх. Джефф падал прямо над нами. Но он был еще очень далеко, и тут же снова глянула вниз. Я ее догоняла, обгоняла, была под ней. Потом я затормозила всем, чем можно, едва не сорвав крылья. Я схватила воздух, удержала его и начала бить крыльями, даже не пытаясь выровняться. Первый взмах, второй, третий. Я перехватила ее внизу, и мы бешено завертелись на месте. Потом был сильный удар о землю. Первый взмах, второй, третий. Она врезалась в меня с такой силой, что из нас обеих вышибло дух. А потом пол поднялся и ударил нас. Я чувствовала одновременно слабость и смутное удовлетворение. Я лежала на спине в темной комнате. Кажется, там была мама, а папа был точно. У меня зудело в носу, я хотела почесаться, но руки не работали. Тогда я снова уснула. Проснулась я голодная, спать больше не хотелось. Я лежала на больничной кровати, руки по-прежнему не двигались, что неудивительно, они были в гипсе. Вошла сестра с подносом. «Хочешь есть?» — спросила она. «Если честно, ужасно», — призналась я. «Ну что же, сейчас поедим». И она начала кормить меня с ложечки. Я увернулась от третьей ложки и спросила: «Что у меня с руками?» «Тихо», — произнесла она и сунула мне ложку в рот. Немного погодя пришел очень симпатичный доктор и ответил на мой вопрос. «Ничего особенного. 3 простых перелома. В твоем возрасте кости срастаются моментально, но нам приятно твое общество, поэтому я держу тебя под наблюдением, а заодно хочу убедиться, что нет внутренних повреждений». «Внутри у меня все цело», — ответила я. «По крайней мере, ничего не болит». «Я же сказала, это всего-навсего предлог». «Доктор». «Да». «Я смогу снова летать?» Я со страхом ждала ответа. «Конечно, я видел, как люди, пострадавшие намного серьезнее, поднимались вверх и делали 3 круга подряд». «Слава богу, спасибо, доктор. А что случилось с той другой девушкой? Она...» «Брентвуд, она здесь». «Да, здесь», — отозвалась Ариэль из дверей. «Можно?» У меня отвисла челюсть. Я с трудом выговорила: «Да, конечно, входи». Доктор предупредил: «Только недолго». И вышел. Я сказала: «Садись». «Спасибо». Она не шла, а прыгала, и я увидела, что одна нога у нее забинтована. Она уселась на краешек кровати. «Ты повредила ногу?» Она пожала плечами. «Ничего страшного, растяжение и разрыв связок. 2 сломанных ребра. Но могла разбиться насмерть. А знаешь, почему я осталась жива?» Я не ответила. Она прикоснулась к моей гипсовой повязке. «Вот почему. Ты подхватила меня в воздухе, и я рухнула на тебя сверху. Ты спасла мне жизнь, а я сломала тебе руки. Не надо меня благодарить, я бы сделала то же самое для любого другого». «Верю, и не собираюсь тебя благодарить. Невозможно отблагодарить человека, который спас тебе жизнь. Ты просто должна знать, что я этого не забуду». Мне нечего было ответить, и я спросила. «А где Джефф? С ним все в порядке?» «Он скоро будет здесь. Джефф не пострадал, хотя я удивилась, как он не сломал себе лодыжки. Он с такой силой стукнулся ногами об пол, что это вполне могло случиться, но... Холли... Холли, родная моя, я пробралась сюда, чтобы мы с тобой смогли поговорить о нем, пока его нет». Я поспешила сменить тему. После того, чем меня напичкали, я была в каком-то приятном полусне, но тут внезапно смутилась. «Ариэль, что там произошло? Все было так замечательно, и вдруг на тебя?» Она понуро ответила. «Я сама виновата. Ты сказала, что мы спускаемся». Я посмотрела вниз. Вниз в буквальном смысле слова. До этого все мои мысли были заняты только тем, как добраться до самого верха. Я и не предполагала, что поднялась так высоко, и тут я посмотрела вниз. У меня закружилась голова, стало страшно, и я перестала соображать. Она пожала плечами. «Ты оказалась права. Я была не готова». Я понимающе кивнула. «Ясно, но не переживай. Когда у меня заживут руки, я снова возьму тебя наверх». «Холли, милая». Она дотронулась до моей ноги. «Только я больше не полечу. Я возвращаюсь туда, где мое место». «На землю?» «Да, я улетаю в среду на Билли Митчелл». «О, мне так жаль». Она слегка нахмурилась. «Правда? Холли, ведь я тебе совсем не нравлюсь». Я совсем растерялась. «Ну что тут скажешь? Особенно если учесть, что так оно и есть». «Ну...» — медленно произнесла я. «Ладно, ты мне не нравишься. Я просто не очень хорошо тебя знаю». Она кивнула. «Я тоже не очень хорошо тебя знаю, хотя узнала намного ближе всего за несколько секунд. Но, Холли, послушай, пожалуйста, послушай и не сердись. Это касается Джеффа. Он не слишком хорошо вел себя последние несколько дней. Я имею в виду то время, что я была здесь. Но не сердись на него. Я уеду, и все будет по-прежнему». Теперь, когда она называла вещи своими именами, я уже не могла уйти от разговора, чтобы она не вообразила того, чего нет на самом деле. Поэтому мне пришлось объяснить, что я деловая женщина, что если я оказалась расстроенной, то только потому, что распалась фирма Джонс и Хардисти, так и не построив свой первый космический корабль, что в Джеффа я совсем не влюблена, а просто ценю его как друга и единомышленника. Но раз уж фирма Джонс и Хардисти не состоялась, она превратится в Джонс и компания. Так что, видишь, Ариэль, тебе вовсе не надо отказываться от Джеффа. Если ты чувствуешь, что ты что-то мне должна, не думай об этом». Она моргнула, и я с удивлением заметила, что она сдерживает слезы. «Холли, Холли, ты ничего не понимаешь». «Я все понимаю, не маленькая». «Конечно, не маленькая. Ты взрослая женщина, но пока еще этого не осознала». «Первое», — она подняла кверху палец, — «Джефф меня не любит». «Я не верю». «Второе, я его не люблю». «Снова не верю». «Третье, ты говоришь, что ты к нему равнодушна. Впрочем, к этому мы еще вернемся». «Холли, я красивая». Менять тему разговора типично для женщин, но я, наверное, никогда не научусь делать это так быстро. «Что?» Я спрашиваю, я красивая. «Ты ведь сама прекрасно знаешь, что да». «Да, я знаю. Я умею немного петь и танцевать. Но одного этого недостаточно, чтобы получать хорошие роли, потому что я всего лишь третьесортная актриса. Так что, хочешь не хочешь, приходится быть красивой». «Сколько мне лет, по-твоему?» Я была заколебалась, но лгать не стала. Ты старше, чем думает Джефф. По крайней мере, 21, может быть, даже 22. Она вздохнула. Холли, я гожусь тебе в матери. Ну уж, в это я и вовсе не поверю. Я рада, что по мне этого не скажешь, но прежде всего поэтому совершенно невозможно, чтобы я влюбилась в Джеффа. Хотя, конечно, он прелесть. Но вообще все это не важно. Важно то, что он любит тебя. Что? Ну, знаешь, это самая большая глупость из всего, что ты до сих пор сказала. Я ему нравлюсь или нравилась, но не больше. Я попыталась проглотить то, что было в горле. А мне больше не надо. Да ты бы только послушала, как он со мной разговаривает. Я слышала, но мальчики в этом возрасте еще не умеют выражать того, что чувствуют. Они стесняются. Но... Подожди, Холли, я кое-что видела, чего не могла видеть ты, так как была без сознания. Знаешь, что случилось, когда мы с тобой грохнулись? Ну, ясное дело, нет. Джефф прилетел, как карающий ангел, через долю секунды после нас. Еще не успев приземлиться, он стал сдирать с себя крылья, чтобы освободить руки. На меня он и не взглянул, просто перешагнул. Потом взял тебя на руки и стал качать, рыдая, как ребенок. Это правда? Правда. Может, я действительно немного нравлюсь глупому Вертили. Так что, понимаешь, Холли, продолжала Ариэль, даже если ты к нему равнодушна, все равно надо быть с ним мягкой и внимательной, ведь он любит тебя, и ты можешь легко сделать ему больно. Я постаралась собраться с мыслями. Любовные истории — это как раз то, чего следует избегать деловой женщине. Но если Джефф и вправду питает ко мне такие чувства, предам ли я свои идеалы, если выйду за него замуж? Лишь для того, чтобы сделать его счастливым, чтобы сохранить фирму. В конечном счете, разве не это главное? Но если я так поступлю, то Джонс и Хардисти уже не будет. Ее сменит Хардисти и Хардисти. Ариэль не умолкала. Может, ты его еще полюбишь. Такое бывает, детка. И если так случится, ты будешь жалеть, что бросила его. И уж какая-нибудь другая девица постарается его не упустить, ведь он такой славный парень. Но я замолчала, так как раздались шаги Джеффа, я их всегда узнаю. Он остановился в дверях и посмотрел на нас, двинув брови. «Привет, Ариэль». «Привет, Джефф». «Привет, покалеченная». Он оглядел меня с ног до головы. «Боже, на кого ты похожа?» «Ты тоже выглядишь не лучшим образом. Я слышала, у тебя плоскостопие». «Хроническое. Как ты ухитряешься чистить зубы с этими штуками на руках?» «А я не чищу». Ариэль соскользнула с кровати и сказала, балансируя на одной ноге. «Должна бежать. Пока, ребята». «Пока, Ариэль». «До свидания, Ариэль, и спасибо». Джефф закрыл за ней дверь и сказал несколько грубовато. «Не двигайся». Потом обнял меня и поцеловал. «Ведь я не могла его остановить, правда? Со сломанными руками, к тому же это...» совпадало с интересами фирмы. Я совершенно обалдела, потому что Джефф никогда меня раньше не целовал, разве что в дни рождения, а они не в счет. Я попыталась ответить на поцелуй, чтобы показать, что я все оценила. Не знаю, чем они меня перед этим пичкали, но у меня зазвенело в ушах и снова закружилась голова. «Кроха!» Он склонился надо мной. «Сколько беспокойства ты мне причинила!» «Ты тоже мне недешево достаешься, олух ты низколобый», сказала я с достоинством. «Да, пожалуй». Он с грустью на меня посмотрел. «О чем ты плачешь?» Я и не заметила, что плакала. Тут я вспомнила. «О, Джефф, я сломала свои прекрасные крылья». «Достанем новые. Приготовься. Я сейчас повторю». «Давай». И он меня поцеловал. Я полагаю, в названии «Хардисти и Хардисти» заложено больше ритма, чем в «Джонс и Хардисти». Оно и в самом деле лучше звучит.